Федор Павлович патетически разгорячился, хотя и совершенно ясно было уже всем, что он опять представляется. Но Миусов все-таки был больно уязвлен. «Какой вздор! Все это вздор!» — бормотал он. «Я действительно, может быть, говорил когда-то, только не вам. Мне самому говорили, я это в Париже слышал от одного француза, что будто бы у нас в честь именея это за обедни читают. Это очень ученый человек, который специально изучал статистику России, долго жил в России. Я сам честь именея не читал, да и не стану читать. Мало ли что болтается за обедом. Мы тогда обедали». «Да, вот вы тогда обедали, а я вот веру-то и потерял», — подразнивал Федор Павлович. «Какое мне дело до вашей веры?» — крикнул было Миусов, но вдруг сдержал себя с презрением, проговорив: «Вы буквально мараете все, к чему не прикоснетесь». Старец вдруг поднялся с места. «Простите, господа, что оставляю вас пока на несколько лишь минут», — проговорил он, обращаясь ко всем посетителям. «Но меня ждут еще раньше вашего прибывшие. А вы все-таки не лгите», — прибавил он, обратившись к Федору Павловичу с веселым лицом. Он пошел из кельи, Алеша и послушник бросились, чтобы свести его с лестницы. Алеша задыхался, он рад был уйти, но рад был и тому, что старец не обижен и весел. Старец направился к галерее, чтобы благословить ожидавших его. Но Федор Павлович все-таки остановил его в дверях кельи. «Блаженнейший человек!» — вскричал он с чувством. «Позвольте мне еще раз вашу ручку облобызать!» «Нет, с вами еще можно говорить, можно жить. Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? Знайте же, что это я все время нарочно, чтобы вас испробовать, так представлялся. Это я все время вас ощупывал. Можно ли с вами жить? Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место? Лист вам похвальный выдаю. Можно с вами жить. А теперь молчу. На все время умолкаю. Сяду в кресло и замолчу. Теперь вам, Петр Александрович, говорить. Вы теперь самый главный человек. Остались на 10 минут».